Короткие рассказы для детей. История 118. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Евангелие от Иоанна, 10 глава, со 2 по 5 стих. Гергард был бедным мальчиком-пастушком, но он верил в Господа Иисуса Христа. В воскресной школе он слышал рассказ о добром пастыре, и поэтому он склонился на холмике на колени и молился живому Богу. Но не закончил мальчик своей молитвы, как неожиданно вышел охотник из леса и спросил его, далеко ли до села. 2 часа ходьбы, — ответил пастух, — по узкой тропинке с горы и в гору. Охотник посмотрел на узкую, вьющуюся между скалами тропинку и сказал, «Слушай, мальчик, я голоден, устал и хочу пить. Покажи мне дорогу, чтобы мне не блуждать. Я хорошо заплачу тебе. Но я не могу оставить стадо. Овцы разбегутся по лесу. Или их разорвут волки, или украдут разбойники», — возразил мальчик. «Но ведь это не твои овцы», — сказал незнакомец. «Если одна овца и потеряется, то это не такая уж большая потеря для твоего господина. Если он вдруг тебя выгонит, то я дам тебе больше денег, чем он тебе платит за целый год». «Но я все равно не могу уйти», — ответил пастух. «Мой господин оплачивает мне мое время и доверяет мне овец. Если бы я продал вам свое время, которое мне больше не принадлежит, и овцы потеряются, то это будет то же, как если бы я украл овец». «Ну тогда доверь мне на некоторое время своих овец, пока ты сходишь в деревню и принесешь мне что-нибудь поесть. Приведи с собой и проводника, а я за тебя буду пасти». Мальчик покачал головой. «Овцы не знают вашего голоса, и что?» — перебил его охотник раздраженно. «Ты мне не доверяешь? Разве я похож на вора?» «Господин», — сказал пастух, «вы заставляете меня нарушить обещание, которое я дал своему господину. Откуда я знаю, что вы честный человек?» Тут охотник засмеялся. «Ну хорошо, оставайся у своего стада. Настоящий пастух никогда не оставляет своего стада». В это время из леса вышли другие охотники. Тут мальчик узнал, что этот незнакомец был герцогом их земли. Он только хотел испытать верность пастуха. Вот и все. Иисус сказал, «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит». Кто же эти овцы, которых Иисус хочет пасти? Да, это мы. Мы все овцы доброго пастыря. Давайте мы споем вместе песню. «Я овечка у Христа, в сердце счастье полнота. Пастырь мой о мне печется, мне так радостно живется. Он в любви меня ведет и по имени зовет». Давайте мы будем благодарить Господа что Он наш верный пастырь, который всегда заботится о нас».